Глава 27. Подход не имеет значения. Максим Георгиевич, сидя у монитора своего компьютера, насупился. Тысячу раз давал себе слово лично участвовать во всем, что касается операции с его деньгами. И стоило всего один раз отстраниться, уехать на недельку-другую, чтобы, вернувшись, застать красивое верное дело изнасилованным и выкинутым у обочины на произвол судьбы. Один из участников Министерства предпринимательства, отсутствовавший во время последней памятной встречи «Бизнес-Орды», объявился через 2 недели после окончания форума. Строгий человек позвонил в офис с намерением поговорить с Балашовым по поводу своих денег, мотивируя это тем, что он-то свой добровольный взнос в развитие предпринимательства никак не соглашался вкладывать чертям. Сцена обещала быть интересной и даже драматичной. Учитывая, что Максим Георгиевич оказался ровесником шефа и перед ним не заискивал. В назначенное время предприниматель зашел в кабинет авантюриста, они сдержанно поздоровались и, рассевшись по разные стороны мраморного журнального столика, стали любезно беседовать. Только молнии, сверкавшие во взглядах, выдавали их истинное отношение друг к другу. Эдакие 2 Зевса от бизнеса, прошедшие нелегкий путь к своему Олимпу, властные, уверенные в своей правоте и исключительном праве на последнее слово, приготовились к схватке. «Как ваши дела после форума?» – начал посетитель. «Хорошо. Теорию разрабатываем», – кивнул Балашов. «Слышал», – бесстрастно ответил инвестор. «Какие у вас впечатления от мероприятия?» «Честно говоря, ожидал совершенно другого. Я себе не так это представлял». «Что поделать? Реальность не всегда совпадает с нашими желаниями», – развел руками предпринимательский лидер. «Войны не получилось, войска нет». «И хана», – также учтиво улыбаясь, ответил Максим Георгиевич. «Вы меня разоблачили. Я действительно был уверен, что на наш призыв откликнутся серьезные рекламодатели. Но, видимо, переоценил их. Идеи распространяются в обществе не так быстро, как хотелось бы. Тем не менее, нам удалось окупить все министерские затраты». Балашов встал с кресла и прошел к тумбе с лежащим на ней пухлым конвертом. «Вот ваши деньги». Инвестор едва слышно поблагодарил, вложив их во внутренний карман пиджака. «Геннадий, дело не в рекламодателях, не в идеях, а в подходе. Я уважаю и отчасти разделяю ваши взгляды. Поэтому, когда услышал по радио про форумы, сразу понял, что нужно участвовать. Я почувствовал, что намечается волна, которую не могу позволить себе упустить, и вступил в министерство. Но в этой замечательной истории есть одно «но». Кто рискует деньгами, инвестирует проект, тот командует парадом, а не бегает, сломя голову с билетами, чтобы вернуть свои же деньги. Это несерьезный подход. Я рискнул, вложился, потому что ожидал, что могу заработать. А потока не получилось, потому что вы перепоручили организацию другим лицам. И в итоге предпринимательский форум оказался совсем не тем, что мы представляли, ни по содержанию, ни по структуре». Геннадий Балашов, понимающе соглашался, а потом резко спросил. «Но вы-то свои деньги забрали с провалившегося бизнес-форума, и вас не интересует, как я окупил затраты. Я взял всю ответственность на себя и честно возвращаю вам деньги. И я говорю откровенно, у нас не было нужного количества рекламодателей. Если бы командовали вы, пухлого конверта в карман не положил бы никто. Вкладчики могли просто заняться реализацией билета. Тогда мы бы получили полный зал, доход и блестящий форум. Но они не продали ни одной штуки, в том числе и вы. Наверное, потому что вы не зарабатываете достаточно, а играете в лотерею. Я мог с чистой совестью не отдавать вам эти деньги, списав их на затраты». Еще какое-то время шла оживленная беседа, и прощались 2 мужчин уже в примирительном тоне. Уходя, Максим Георгиевич бросил. «Вообще интересная идея с чертями и енотами, но нужно грамотно ее использовать. Не разменивайте то доверие, которое к вам испытывают люди», – бизнес-философ уверенно произнес. «Люди со временем начнут понимать суть настоящего бизнес-реалити-шоу, в котором нет четких ответов и гарантий успеха любого предприятия. Но в конце концов они увидят результат». А народ тем временем тянулся к бизнес-гуру, как подсолнух вслед за солнечными лучами. Ни Министерство предпринимательства, ни скандальная пирамида не могли отвадить массовую симпатию от человека, который говорил о том, что им выгодно. На вечерних телевизионных эфирах стресс-шоу Балашова и в блогах, где Геннадий Викторович часто оказывался в топе самых читаемых, он обнажал перед толпой финансовую натуру известных персон из мира политики и бизнеса. Срывая иллюзорный покров из красивых пустых фраз, он постепенно убеждал все большее количество народных масс в том, что деньги – главное. Никому не верилось в заверения крупных бизнесменов, гостей передачи Балашова о том, что они посвящают все свое драгоценное время искусству и социально полезной работе, ни капельки не заботясь о деньгах, живя, чем Бог подаст. Лишь бы только Бентли заправить хватило, да на курорт 4 раза в год съездить, и то ладно. И даже на женских ток-шоу Геннадий Викторович умудрялся приобщить к своим взглядам новых убежденных сторонников и преданных соратников. Был случай, когда молодая мама, позвонившая в телестудию поделиться со зрителями, как своими руками сделать детский домик, поговорив с Балашовым несколько минут, пришла к выводу, что ей нужно заняться бизнесом, а не сидеть дома с детьми. Эксперт посоветовал женщине переезжать из ее родного города в столицу, ничего не бояться, искать возможности заработать и не упускать своего шанса. А по поводу воспитания детей сказал, что единственный способ привить чаду правильное отношение к деньгам – это говорить в семье о деньгах, совместно обсуждая варианты и идеи. Сообщения сыпались в социальные сети мелким горохом. И хоть отправляли их разные люди из разных городов и регионов нашей необъятной родины, похожи были, как будто писал один и тот же человек. «Здравствуйте, Геннадий! Я из Киева, Харькова, Донецка, Днепропетровска, Львова, Симферополя и так далее. Спасибо за то, что вы делаете. Смотрю все ваши эфиры, прочитала книгу «Как стать авантюристом. Размышления миллионера». На некоторые вещи просто открылись глаза. Это изменило мою жизнь. Благодаря вам я стала заниматься самореализацией, думать о будущем. Я восхищаюсь вами как личностью. Кстати, вы в президенты не собираетесь идти?» Максим Георгиевич прав. Провалили мы Министерство предпринимательства. Вдруг согласился шеф. Надо было не на теорию ориентироваться, а на реальный бизнес. Получается, часть людей мы отпугнули тем, что присвоили мероприятию статус обучающего. Пришли те, кто не готов был принять действительность, а настоящие охотники за деньгами учебой не сильно интересуются. Других же привело само министерство как возможность попасть во власть. Хотя даже если мы собрали бы реальный бизнес, не получится с предпринимателями затеять смену власти. Они не являются революционным классом, особенно это касается мелкого бизнеса. Зарабатывают они так мало, что не могут расставаться с деньгами. А ведь смена политического и общественного устройства – дело затратное, нужны дурные деньги. Немного подумав, шеф твердо добавил. В одном ошибся наш гость. Все-таки подход значения не имеет. 1997. Управление политики. Бурный рост «Золотого базара» и успех кинотеатра позволили мне опять заняться политикой. Записался на прием к мэру Днепропетровска и предложил свою скромную кандидатуру для работы в исполнительной власти. Назначьте меня на какую-нибудь должность, в районе, например, заместителем председателя исполкома Кировского, прямо сказал я. Удивительно, но мэр согласился. Правда, послали меня туда без зарплаты и не дали никаких полномочий. Единственное, что у меня было, это должность и кабинет. К двери я прикрепил табличку «Заместитель председателя Кировского райисполкома по экономике», хотя в природе такой должности не существовало. Через какое-то время председатель нашел для меня работу. Худшее, что он мог вообще найти – школу номер 75, в которой, кстати, училась когда-то Юлия Тимошенко. В результате оползня школу, расположенную на краю оврага, расколола пополам, а соседнее 16-этажное жилое здание, которое угрожающе накренилось, расселили. Районная власть не знала, что делать. Средств для ремонта в бюджете, конечно же, не было. Их там вообще никогда не бывало. И дальше идеи поставить сторожа, чтобы из школы не растащили окна, дело как-то не шло. Так как я успешно запустил в прошлом году дискотеку и рок-каток, мое предложение звучало просто. Отсекаем решеткой часть школы, которая находится под угрозой обвала, а во второй части, в которой находится спортивный зал, раздевалка, туалеты и столовая, открываем дискотеку и роликовый каток с трамплинами. Удивительно, что мне даже не нужно было платить за помещение. Городской и районной власти нужно было только вписать нужную графу «Мероприятие проведено». А дальше ничего никого не интересовало. Так, при нулевой аренде я получил хороший доход. Мы даже теплицу, стоявшую рядом со школой, превратили в китайский ресторанчик, где и отметили годовщину Золотого базара. Открытие дискотеки «Ролл-катка» прошло с помпой. Приехали газетчики, телевидение, и все с удовольствием снимали, как новоиспеченный заместитель по экономике, а также владелец подземного торгового городка катается на роликах. 75-я школа стала пользоваться бешеной популярностью. Но мне это казалось недостаточно. До политических выборов 98 года на раскрутку оставалось мало времени. Нужен был доступ к средствам массовой информации и много бесплатного пиара, чтобы я мог восстановить свой пошатнувшийся авторитет политика. После того, как я не прошел в парламент в 96 году, политиком меня в родном городе никто уже не считал. Я опять пришел к мэру и предложил ему сногсшибательную, на мой взгляд, идею. «А давайте я возглавлю управление политики Днепропетровска». На что мэр сказал: «А что это такое? Дайте мне, пожалуйста, кабинет, повесим табличку управления политики, и я буду заниматься вашим личным имиджем». Удивительно, но он опять согласился. Он уже знал, что я что-нибудь придумал. Каждый вторник мы проводили брифинги мэра, на которые приглашалась вся пресса, радио и телеканалы города. Он получал справку, сколько родилось девочек, мальчиков, что в Днепропетровске произошло за минувшую неделю. Журналисты задавали вопросы. Всегда приезжало много телевидения. Ну а рядом с мэром всегда сидел скромный, непонятный начальник управления политики городского исполкома. Там мне тоже не платили зарплату. Я въехал в горосполком с собственным персоналом, где мне выделили две комнаты и приемную. Я получил вожделенный пропуск во власть. И что самое удивительное, я вселился в ту комнату номер 217, в которой когда-то устроил скандал, регистрируя свой кооператив «Союз». Вот так за 10 лет я прошел путь от кооператора, которого выталкивала длинная очередь, до должности начальника управления политики города. Это звучало загадочно и грозно в 1997 году для гаишников Днепропетровска. А главное, у меня появилась строчка в биографии. Избирателям в 98 году было очень важно, чтобы кандидат имел должность, а не являлся просто предпринимателем. Даже если он владелец Золотого базара, ролл-катков и дискотек. Мы готовились к выборам. Я знал свой округ и соперника. Тютин, непотопляемый, сверхмощный директор того самого шинного завода, при котором я работал инженером-экономистом в 1988 году. 1998. Из бизнеса в политику. Вся армия, состоящая из директоров моих предприятий, их заместителей и помощников, была брошена на избирательную кампанию. Я так боялся проиграть выборы, что перестал уделять внимание своему бизнесу. Самым главным в тот год для меня было стать депутатом Верховной Рады. Поэтому мы платили журналистам, организовывали новостные мероприятия и чем только не занимались. Это был настоящий сумасшедший дом. Перед самой избирательной кампанией против меня ополчились самые влиятельные люди города. Было дано негласное указание поддержать моего конкурента, директора шинного завода. И вот ночь подсчета голосов. Сведения начали поступать с части округа, которая находилась около завода, то есть оттуда, где я родился и вырос. И каждый участок показывал мое поражение. А в больнице шинного завода поражение было катастрофическим. 98% голосов в поддержку Тютина. После каждого сообщения с этого округа мои ноги становились ватными. Мои огромные ресурсы, брошенные на избирательную кампанию, таяли буквально на глазах. В 3 часа ночи начали поступать сведения с другой части округа. И там были уже совершенно другие показатели. Подсчет закончился в мою пользу, с разницей приблизительно в 3500 голосов. Спустя 10 лет, начав с одного прилавка у эскалатора Дома торговли, я стал депутатом Верховной Рады 3-го созыва. Это был мой триумф. В этом году я превратился из бизнесмена в политика. Перспективы были потрясающими. От переезда в Киеве до экспансии бизнеса в неизвестной для меня столице. Я ехал переворачивать страну с экономической программой отмены налогов, введения десятины и лозунгом «Мы должны жить в красивой стране». Собирался зарегистрировать политическую партию, увлечь своими идеями предпринимателей парламента Украины, чтобы они проголосовали за отмену ненавистного мной налога на добавленную стоимость. Я ехал творить историю.